потребности он удовлетворить до конца никогда не сможет. Мама рассказывала им об отце и его женщинах. Его аппетита не могла насытить ни одна женщина. «Дурная кровь», — говорила мама, как будто предостерегая. Она вытерлась насухо и, завернувшись в полотенце, направилась в барак. Суат, чья кровать стояла рядом, уже почти полностью оделась. «Что собираешься делать вечером?» Лейла потянулась за халатом. «Ничего, наверное, полежу, почитаю». Суат уже накладывала губную помаду. «А у меня свидание с Абдуллой и одним его приятелем. Почему бы тебе со мной не пойти?» «Неохота, честно говоря». «Да пойдем, хоть проветришься немного». Лейла молчала и вспоминала Суат в день переезда. Она всем рассказала, что приехала сюда, чтобы быть поближе к своему возлюбленному, и все время повторяла, как ей не терпится до него добраться. Но когда он не появился, она не слишком расстроилась. К идее женской свободы она отнеслась вполне серьезно. «У женщин с мужчинами в этом лагере права равные», — усвоила Суат. И, согласно этому, не пропустила ни одной пары брюк, не испытывая никаких угрызений совести. «В Каире такого не дождешься», — любила приговаривать Суат с хриплым смешком. «Знаешь», — продолжала она теперь уговаривать, — «если пойдешь, я тебе отдам Абдуллу. У него лучший член в лагере. Мне для подруги ничего не жаль». «Нет, пожалуй, я все-таки не пойду». «Для кого ты бережешь свое богатство, если тебе даже самой не требуется? Подумай о том, что это твой долг. Вспомни, нам командир говорила, вы, мол, обязаны доставлять удовольствие мужчинам. Не представляю себе другого способа так удачно сочетать приятное с полезным». Лейла рассмеялась. «Все-таки Суат одноклеточная». «Ты просто чудо. Но представь себе, ни один из этих мужчин мне не нравится». «Как это можно узнать, если не попробовать? Мужчина — это загадка. Самые лучшие любовники с виду могут показаться барахлом». Лейла упрямо покачала головой. «Может быть, ты девственница?» Суат была потрясена собственным предположением. Лейла улыбнулась. «Нет». «Значит, влюблена», — твердо заявила подруга. «Нет». Тогда Суат сдалась. «Не понимаю». «Вот это правда. Но как объяснить этой женщине, что для нее, Лейлы, есть вещи гораздо более важные, чем секс?» Глава 8. Минут через 10 после восхода солнца дверь барака неожиданно распахнулась, и Хамид заорал прямо с порога. «Мирно!» — шум, суета, и полуодетые женщины застыли у своих постелей. Хамид отступил, пропуская вперед командира. Пронзительный взгляд темных глаз охватил разом все помещение. Командир прошла на середину барака. Тот факт, что женщины были не одеты, ее, казалось, нисколько не беспокоил. Выдержав долгую паузу, она заговорила. Голос звучал ясно и бесстрастно. «Сегодня последний день вашей подготовки. Наша работа окончена. Лагерь сворачивается, и каждый из вас будет дано назначение». Она снова помолчала. Женщины продолжали стоять по стойке смирно, не сводя с нее глаз. «Я горжусь вами», — продолжала командир, — «всеми до единой». Были такие, которые смотрели на нас с недоверием и даже иронией. Говорили, что женщины, тем более арабские, не могут стать хорошими солдатами, что их предназначение — хозяйство и дети. Мы доказали им их неправоту. Вы члены Аль-Ихва и равны в правах со всеми мужчинами армии. Вы прошли тот же, что и они, курс военной подготовки, и с тем же успехом». Женщины молча слушали. «Вам дается час,